Ну-ну, только не надо громких слов. Они не способны на такое, — покачала головой Катя. Достаточно на них только посмотреть, чтобы понять это. — Хотелось бы на них посмотреть, — сказал Виктор. — Ты знаешь их адреса? — У матери в записной книжке остались. — Книжка эта у тебя здесь, в Москве? — Да. Я захватила ее. Не знаю даже зачем. — Видишь, пригодилась. — Поехали прямо сейчас. И они поехали. Первый адрес — улица Щукина, в самом центре. Без труда они нашли старый шестиэтажный дом времен постройки 30-х годов, поднялись по широкой лестнице со стертыми ступенями. На площадках перед дверьми стояли мусорные ведра и пахло кошачьей мочой. Позвонили в филенчатую, сцарапанную, исписанную дверь. Долго ждали. Наконец защелкали замки и задвижки, дверь открылась, и на пороге они увидели женщину, пожилую, в старом платье и с мокрыми, покрытыми мыльной пеной руками. Она вопросительно смотрела на Катю и Виктора. — Простите, Антонина Акимовна здесь живет? — спросил Виктор. — Антонина Акимовна? — растерянно переспросила женщина. — Господи! Да она ж померла! — Да, — тоже растерянно пробормотал Виктор и глянул на Катю. — Об этом мы не подумали. — А вам-то она зачем? — спросила женщина. — Вы кто будете? — Вы соседка или новый жилец? — спросил в свою очередь Виктор. — Какая соседка? — Я ее дочь. — Ой, она ж рассказывала про вас, — обрадовалась Катя. — А я Катя, дочь Ольги Александровны. А может, вы слышали? И женщина тоже обрадовалась. — Да, она, конечно, слышала. Мать рассказывала про Ольгу Александровну, знаменитую певицу, с которой она сидела. Женщина пригласила их в квартиру поговорить, выпить чаю. Катя и Виктор вошли и увидели неприкрытую, несчастную нищету. Двухкомнатная квартира, захламленная, с ободранными и сальными пятнами обои непонятного серо-зеленого цвета, заношенная рваная одежда на вешалке в прихожей, какие-то тазы, ведра, картонный ящик, набитый барахлом, тряпками. В комнате продавленный диван, одна ножка сломана, и вместо нее подложена стопка запылившихся книг. Стол квадратный, дубовый, под изрезанной в пятнах старой клеенкой, старый, по всей видимости, купленный еще в конце 60-х годов. Наверное, когда Антонина Акимовна вышла на свободу и ей выплатили компенсацию за напрасно погубленные годы ее жизни. Вот и все, что осталось. Старый облезлый рекорд с маленьким квадратным экраном на такой же обшарпанной тумбочке. Дочь Антонины Акимовны назвалась Мариной. Она долго извинялась за беспорядок в доме, потом предложила выпить чаю и быстро ушла на кухню. Катя вызвалась помочь и пошла следом за ней. На кухне стояла на двух табуретках корыто с дымящейся горячей водой и горой грязного белья. Такая же гора простыней, рубашек, трусов и маек лежала на полу. Марина заметалась по кухне, поставила чайник на грязную газовую плиту, стала доставать из навесного ящичка чашки и блюдца. Катя относила чашки в комнату, где на краешке дивана сидел Виктор, и курил, глядя по сторонам. Старый рассохшийся шкаф с прямоугольным зеркалом, вделанным в дверцу. Большая карта Советского Союза, непонятно для какой надобности, висевшая на стене, прикрепленная ржавыми кнопками, из чего Виктор заключил, что висит она на этой стене уже черт знает сколько лет. Виктор встал и подошел к карте, и, приглядевшись, увидел множество звездочек, сделанных от руки чернилами. Большинство звездочек находилось на территории Крайнего Севера, Сибири и Казахстана. И Виктор понял, что означали эти звездочки, но все же спросил, когда Марина и Катя вошли в комнату. Марина держала в руке чайник с кипятком. У Кати в руках был заварной чайник, красный, в белый горошек, с отбитым носиком и крышкой, привязанной веревочкой к ручке. Это лагеря, которые были... Мама помечала, узнает про новый лагерь, о котором она не знала, и сразу звездочку рисовала, — пояснила Марина. И Виктору стало страшновато. Так много было этих чернильных звездочек на карте, в иных местах особенно, на востоке Сибири, на Камчатке, на севере Казахстана. Но если посмотреть еще внимательней, то можно было увидеть эти зловещие звездочки везде, по всей территории Союза. «Боже мой!» — пробормотал Виктор в полголоса. «Ведь это везде сидели тысячи людей! Кошмар!» В те далекие 60-е, когда он учился в институте, он часто встречал людей, вышедших из заключения, врачей, писателей, инженеров и бывших военных, ученых, бывших студентов, и всегда он испытывал к ним чувство благоговейного почтения и преклонения. Они мало или почти ничего не рассказывали о своей прошлой жизни, но из книг, из газетных публикаций Виктор представлял, какие страдания выпали на долю этих людей, через сколько смертей и воскрешений они прошли. И Виктор был уверен, что им открылось некое высшее знание жизни, нечто такое, чего они, простые смертные, никогда не узнают. Какая-то великая правда про наше бытие на земле, сокровенная правда о человеческой сути, тайная исповедь о Боге и дьяволе, о вечной борьбе за душу человека. Он пытливо заглядывал этим людям в глаза, втайне надеясь, что, может быть, вот сейчас ему откроется это нечто. Он слушал лагерные песни, которые пелись под гитару хриплыми голосами, и опять ждал. Он разговаривал с этими людьми о жизни, прошлой и настоящей, спрашивал их и опять ждал с замирающим сердцем. Вот сейчас он услышит, сейчас ему откроют эту сокровенную правду. Нет. Дождался, не услышал. И только в последние годы, когда началась, как теперь все называют, перестройка, когда стали открыто клеймить коммунистов, требовать суда над КПСС, над режимом, который в течение 73 лет уродовал и гробил целые народы, когда потери в Великой Отечественной войне стали исчислять не 20, а 40 и даже 50 миллионами, как будто 20 мало, когда число репрессированных по самым приблизительным подсчетам перевалило за 40-50 миллионов, когда Виктор прочитал множество воспоминаний о репрессиях, расстрелах и лагерях, когда он вдруг почувствовал, что в атмосфере общества царит, витает новая жажда мести, расправы. Пепел класса стучит в мое сердце. Виктор тогда вдруг со страхом понял, что никакой сокровенной правды этим людям выпившим до дна чашу горя, крови, страданий, не открылось. Ничего такого особенного им не открылось, а все их глубокомысленные рассуждения и философствования о прошлом и будущем, о путях, которыми пойдет Россия, Советский Союз, все наше пестрое, многослойное и многонациональное общество так и останутся досужими рассуждениями и философствованиями, не имеющими к реальной жизни никакого отношения. А уж тем более не дано им было увидеть, какими же путями пойдет дальше Россия, какие еще испытания выпадут на ее долю и какая жизнь ждет истерзанный, униженный народ. Стали приезжать из разных заграниц те, кому удалось в свое время избежать репрессий и лагерей, кто успел уехать в заморские страны и жил там, как выяснилось, совсем даже неплохо, уютно, сытно. И вот они, избежавшие страданий, дружным хором стали наставлять и поучать тех, кто здесь жил и бедствовал, как надо жить дальше. России, всему народу, что надо делать в первую очередь, а что во вторую, какую веру исповедовать, какому Богу молиться. И тут же началось сведение личных счетов, кто на кого стучал в те времена, кто кого подсиживал, кто лизал начальству задницу, а кто, дескать, был непоколебим, как морской утес, в который бьются свирепые морские волны. И все эти газетные и журнальные перебранки очень скоро стали походить на обычную кухонную свару, доходившую до кровавых, безумных драк. Потом уже позабыли, из-за чего, собственно, дерутся, кто кого несправедливо обидел, а дерутся просто из-за процесса, из-за самой драки, а может и ради удовольствия подраться. И в этих драках, перебранках многие позабыли про народ, про Россию, про ее пути дороги. Паны дерутся, у холопов чубы трещат. Но Виктор понял еще, что и народу, в общем-то, глубоко наплевать на всех этих родителей-защитников. Каждый сам по себе. Вот тебе и правда, Витюша. Вот и все тайное откровение. Марина усадила Катю и Виктора за стол, налила в чашки крепкого чаю, сбивчиво рассказывала о себе, об Антонине Акимовне, о том, что у нее двое детей, они сейчас в школе, что муж работает токарем на Красном Пролетарии, что жить тяжело, зарплаты не хватает и прочее в том же духе. Потом она спросила про Ольгу Александровну, как ее здоровье, как она поживает. — Она умерла, — ответила Катя. — Вы разве не знали? — О, Господи! Марина перекрестилась. Нет, не знали. А когда? В 74-м. Давно уже.